Штабс-капитан. Пусти, пусти. Значит, ты тоже не чекист. Значит, тоже с ними. Контра! А ну заткнись! Хлопцы, текайте! Петька, тревогу! Хлопцы, тревогу! Вася кинулся к черному ходу. Яшка бросается на Ярцева и не дает ему выстрелить в Петьку, который крутит сирену. Яшка не может долго бороться. Силы слишком неравны. Выстрел, и Яшка падает. Второй выстрел, и сирена замолкает. Но ее уже услыхали. В особняк входит молодежный патруль. Ярцев приказывает Малинину Романовскому спрятать оружие и ждать его, а сам выпрыгивает в окно. Вбегает Сеня и все члены ячейки рабочей молодежи. Стоять! Стоять! Руки! Руки вверх! Оружие! Документы! Сеня, в чем дело? Обыскать дом! Здесь. Яша лежит! Яша! Яша! Убили! Как же? Как же это, а? Негодяи! Спокойно, Борис! А где мальчишки? Петя? Вася? Василёк! Входит Ярцев. Он только что убил Яшу и ранил Петю. Но это нисколько не мешает ему по-прежнему выдавать себя за работника ЧК. Сеня, что здесь происходит? А, Ярц, очень кстати. Узнаешь? А как же? Романовский. На днях его задержали, но за отсутствием улик отпустили. Вот улики. Яша. Прощай, наш боевой товарищ. Ну что ж, Сеня, дай мне 1-2 хлопчиков, доставлю их на Лубянку. Хорошо. Возьми документы. У них взяли. Я приеду ночью. Идите. До свидания, товарищ. Но ему не удается уйти. В дверях появляется Дзержинский. За ним Голубев, держащий на руках раненого Петю. Под пристальным взглядом Дзержинского Ярцев медленно отступает, выхватывает револьвер, но Сеня мгновенно обезоруживает его. Идите. Ваши сообщники ждут вас в машине. Опоздали. Вот Яшино последнее стихотворение. Прочтите, Сеня. Товарищу Ленину, Владимиру Ильичу, если понравится... Напечатайте в газетах. Тише, товарищи. Шапки долой. Красноармеец погиб молодой. Замерли клёны, застыла листва. Слышатся песни печальные слова. Тише, товарищи. Шапки долой. Красноармеец погиб молодой. Имя любимого друга с собой мы понесем в наш решительный бой. Память ушедших к победе зовет. В ногу, товарищи, смело вперед! Кабинет Владимира Ильича Ленина в Кремле. Вечер. Горит настольная лампа. За столом сидит Владимир Ильич. Быстро пишет. Входит Дзержинский. Здравствуйте, Владимир Ильич. Здравствуйте, Феликс Эдмундович. Что с Ярцевым? Следствие закончилось. И нити, как всегда, ведут ЦК СР. Да. Ну, конечно. Конечно. А потом они будут визжать на весь мир, что к этим делам не причастны, и лить крокодиловые слезы. Как рука? Рука в порядке. Владимир Ильич, там делегация к вам пришла. Очень просит о встрече. Вот Феликс Эдмундович за них ходатайствует. Владимир Ильич, надо принять. Обязательно надо. Очень интересный товарищ. Ну, если Дзержинский говорит, надо. Прошу вас, товарищи. Прошу. Васька, не отставай. А кто отстает? Так вот, что это за делегация? Здравствуйте, товарищ! Здравствуйте, товарищ Ленин Владимир Ильич! Здравствуйте, Василий Андреевич! Так кажется. А я Петька. Вы меня не узнали, да? Ну как не узнать? Петька, который после тифа стал очень балованным. Нет, он теперь у нас комендант ячейки. Даже так? Поздравляю. А помните, как вы тогда в лесу, да? Это котелок. Он заговаривает зубы, а я схвачу и бежать. Помню. А ведь мы теперь с ним побратимы. Оба получили по эсеровской пуле. Болит? Угу, немножко. У меня на вылет. А у вас на влет, да? А, совершенно верно, на влет. А где болит? Тут больно. Гимнастику делаешь? Больше двигай рукой. У меня была аналогичная история. А теперь у вас не болит? Теперь прошло. Ну, товарищи, прошу садиться. Я слушаю. Владимир Ильич Ульянов, в скобках Ленин. Наша ячейка, уходя на фронт, постановила, чтобы вы сил набирались и спали спокойно на страх врагам и мировой буржуазии. Спать на страх врагам? А что, если бодствовать? Ведь, пожалуй, так будет лучше. У докладчика возражений нет? Нет. Продолжай, Вась. Еще мы вам заявление с жалобой принесли. Потому что все недооценивают моменты политической активности младшего возраста. Вот разве кто-нибудь имеет право запретить нам драться за светлое царство социализма? А кто запрещает? Да все! А везде плакат висит и прямо на тебя пальцем показывает. Чем ты фронту помог? А чем же я фронту помогу, если мне помогать не дают? Не дают. Ну скажите, ведь правильно, что неправильно это? Когда не дают помогать, плохо. Васька, ну я же тебе говорил, что он разберется. Ага. Скажите, ну вот чем мы не подходим на фронт? Чем мы плохие? Не подходите возрастом. Согласен? Нет, я не согласен. В 12 лет человек во всем разбирается. Это верно, что в 12 лет человек во многом разбирается. Но когда ему будет 17? Он будет знать гораздо больше и сумеет бить врага лучше и умело. Да, но вот только когда мне 17 лет-то будет, война давно уже кончится, и вообще на всей земле коммунизм будет. Честное слово, я хочу занять у него немножко оптимизма. Вы с Васей по всем статьям подходите, кроме одной. Какой? Какой? Руки у вас еще не совсем крепкие. Допустим, мы встретились с врагом, настоящим врагом, и решили помериться силой. А рука-то у него крепче вашей. Ну и что же? Ладно, подождем до 17, до 16. Ну, вопрос о цифре мы уточним позже. А когда будет нужно, мы обязательно позовем вас на фронт. Обязательно? Обязательно. А то нам с Васькой очень нужно. Вместо Яшки. У нас был товарищ Яшка. Если бы вы знали его, он, может быть, как Лермонтов был бы, а его убили. Вот он перед смертью стихи написал, вам просил передать, вот они. А я знаю о нем, Вася. И мы в ячейке клятву дали. Никогда не забывать погибших и как это начиналось. А если кто-нибудь забудет, то прийти к нему и сказать: именем революции вспомни. Именем революции вспомни. Нет, забудут только мелкие и ничтожные людишки. А они, те, для кого мы живем, не забудут. Нет, не забудут. Потому что забыть – это значит предать.